Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня. Уважаемые радиослушатели, у микрофона Елена Волкова. Здравствуйте. Мы начинаем работу в прямом эфире. Сегодня с нами в студии главный врач Новосибирского центра крови Константин Васильевич Хальзов. Рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Сегодня мы вновь говорим о донорстве. И, Константин Васильевич, как мы говорили с вами предварительно, говорить надо об этом постоянно. Хотя на сегодняшний день в Новосибирской области на вашем сайте центра крови я нашла такие цифры, что донорами являются почти 40 тысяч человек, и они в полном объеме обеспечивают необходимые запасами крови и ее компонентами лечебные учреждения районов Новосибирской области и города Новосибирска. И из этих 40 тысяч доноров более 10 тысяч человек награждены знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». То есть еще и эти люди с нами, да, которые имеют это звание? Ну, СССР, я имею в виду. Наверное, немножко не так именно с почетными донорами, потому что, как правило, люди, которые получили знак «Почетный донор», все-таки большая часть их прекращает вот какой-то свой донорский путь. Многие остаются, конечно. Поэтому вот те 40 тысяч человек, это те, кто постоянно сейчас, наши постоянные кадровые доноры, которые к нам приходят два раза в год. То есть из этих 10 тысяч, вы хотите сказать, не все действующие доноры? Да, не все действующие доноры. То есть почему? Просто статистика, да, поняла. То есть это всего у нас почетных доноров СССР, почетных доноров России, вот такая цифра. Мы знаем, что в июне отмечается Всемирный день доноров крови, и в нашем городе тоже проходили торжественные мероприятия, было вручение знаков «Почетный донор России» 20 жителям Новосибирской области, в том числе и вы вручали. Да, в правительстве. Новосибирской области вручались эти знаки, нагрудный знак «Почетный донор России». Скажите, когда мы говорим о донорстве, говорим вот именно об альтруизме, то есть безвозмездной сдаче крови, да? С другой стороны, мы всегда хотим сделать то, что будет приятно этим людям, как их оценят за это, да? Поэтому какие вот все-таки меры поощрения? Ну, то, что мы с вами всегда говорили в эфире, в том числе и с Олегом Ивановичем Иванинским, депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, о том, что, помните, продуктовый набор, все-таки хорошо это было или плохо. Сейчас мы будем говорить о том, что с 11 июня в Новосибирском центре крови уже доноры могут самостоятельно выбирать форму компенсации на питание после кроводачи, то есть продуктовый набор или наличные деньги. Размер какой? Да, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который он должен был, то есть это не просто какое-то нововведение, это в соответствии с тем принятым федеральным законом о донорстве крови должен был быть принят приказ, где будет четко разграничено, в каких ситуациях донор может выбирать либо продуктовый набор, либо получить денежную компенсацию в размере, каком-то определенном размере. И то вот, есть какая-то волна была, что на это среагировало все-таки правительство, да, конечно, Российской Федерации? Да, конечно, да. Сейчас вышел этот приказ Минздрава Российской Федерации, где четко прописано, в каких случаях донор может получить либо продуктовый набор, либо получить стоимость этого продуктового набора. И определили в этом приказе 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения на территории того субъекта, в котором выдается. И на сегодняшний день в Новосибирской области это 385 рублей. И придя в центр крови, либо в любое место, где осуществляется забор крови, донор по своему желанию оформляет заявление и пишет, хочет ли он получить деньги, хочет ли он получить продуктовый набор. И с 1 числа, то есть с 11 числа, как позволял нам приказ Минздрава, мы осуществляем данное мероприятие, и практически 98% наших доноров выбирают, конечно же, денежную компенсацию в этом размере. Ну, кроме этого, какие еще поощрения? То есть вот нагрудный знак мы услышали, почетный донор. Очень много было вопросов, связанных с тем, что вот как будто бы безвозмездное донорство, и вопросы, связанные с сохраняется ли день, который нам гарантировало трудовое законодательство. Все сохраняется, и освобождение от работы в день дачи крови, и день дается дополнительно в течение года после кроводачи. То есть вот эти основные меры социальной поддержки, которые гарантируют государство, нам на сегодняшний день они сохранились. То есть награжденные этим знаком, вот я также на сайте Центра крови Новосибирского нашла о том, что они имеют право право на ряд мер социальной поддержки. Это ежегодную денежную выплату, внеочередное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Yeah. И награждаются этим почетным знаком донор России, да, почетный донор России, граждане, сдавшие кровь 40 и более раз или плазму крови более 60 раз. Более раз, да. Да. И после этого они уходят или остаются люди с вами? Ну, как практика показывает, что все-таки на этом такое активное донорство заканчивается. Но если вдруг к этим жителям нашей Новосибирской области, которые являются почетными донорами, обращаются, в случае каких-то ситуаций, родственники, друзья, они, конечно, всегда приходят на донорский пункт. Но именно вот такая активная донорская позиция, когда они ходят регулярно, постоянно, это вот немножко здесь. Поэтому я всегда призываю, и вот даже когда мы вручали наградные знаки в правительстве Новосибирска области, я говорил, что я надеюсь, что все доноры, которые сегодня получили эти наградные знаки, они не забудут дорогу на донорские пункты. Именно такое пожелание было, да? Uh-huh. Ну, самая главная задача все-таки у Центра крови и у вас, как у главного врача Константина Васильевича Хальзова, стоит, я так думаю, что привлечение все время доноров, да? Это постоянная работа, и именно в связи с этим работает мобильный пункт сдачи крови, то есть та акция, о которой всегда говорят СМИ, это акция «Помоги делам» совместно с Комитетом по делам молодежи Новосибирска. То есть она стоит обычно на улице Орджоникидзе, а помогает эту акцию вам проводить, я так понимаю, ваши партнеры. Это главный специалист Комитета по делам молодежи Наталья Владимировна Рябчикова. Я накануне побывала у нее в гостях, и вот какой разговор у нас получился. Сотрудничество с Центром крови получилось у нас через посредника. Медицинский колледж номер 3, они давно сотрудничают с Центром крови, и предложили, что вот неплохо было бы провести такую акцию в центре города. И мы стали вместе планировать, делать. Все у нас получилось. И когда показали на ГТРК, что это единственный опыт, когда в центре города стоит машина, то решили не бросать уже это. Задачи как распределили? Колледж, я так понимаю, это медсестры, медицинский персонал, который обеспечил, и тоже донорами становились. Центр крови обеспечивал всем необходимым. А ваша была роль какова? А мы организаторы акции. Кто об этом широко анонсирует, говорит. Потом, когда люди сдают кровь, то очень приятно, когда, выходя, им большая толпа детей говорит спасибо, дарит цветочек из воздушных шаров. Вы обыграли, как всегда, все, да? Значок, потому что акции такие проходят уже у нас третий год, и мы дарим значки всем участникам акции. И в прошлом году, по итогам акции, донорам, которые больше всего сдали крови в течение года, опять же, в рамках акции на площади Ленина. Именно в рамках акции, да, это повторим. Да. Которые на площади Ленина проходят, они получили благодарственные письма мэра и особые отличительные знаки. То есть на значке написано «Спасибо, донор». Да? А вот то, что вручалось в правительстве области, было торжественное. Когда мы говорим о том, что донорство – это особый шаг, да, такого, скажем, гражданского некого патриотизма, даже не побоюсь этого слова, с другой стороны, у доноров не очень много таких способов поощрения. Я думаю, что вот то, что вы сделали более красочно, это более эмоционально, эту акцию. В этом смысл был, чтобы доноров действительно сделать более видимыми этих людей? Ну, сделать более видимыми. И еще цель нашей акции, чтобы расширить число кадровых доноров. То есть доноры, которые сдают кровь постоянно. Потому что, сдав кровь один раз, кровь это не полезно. Хотя бы два раза нужно сдать кровь для того, чтобы она была передана другому человеку. Об этом мы широко говорим теперь и сами это знаем. А для того, чтобы люди постоянно сдавали кровь раз в два месяца, то есть через каждые 60 дней. Для этого нужен какой-то стимул, мотивация. И сейчас я вижу, что люди звонят, записываются уже два месяца вперед. Пожалуйста, запишите нас, чтобы мы не забыли там, и мы знаем о том, что нужно сдать кровь. То есть люди уже как-то переживают и активно принимают во всем этом участие. Итак, это была Наталья Владимировна Рябчикова. Напомню, она главный специалист Комитета по делам молодежи, который также участвует в акциях «Помоги делам» на площади Ленина, когда стоит мобильный пункт сдачи крови. Мы скажем еще расписание этих акций обязательно, они будут идти до конца года. И Константин Васильевич Хальзов, я напомню, в нашей студии главный врач Новосибирского центра крови. Наталья Владимировна, действительно ваш партнер, помощник? Да, это наш помощник и надежный партнер, и вот она здесь поскромничала. немножко. Почему? Потому что в этом году в рамках Федерального медико-биологического агентства Министерства здравоохранения Российской Федерации, Общественной палаты, Государственной Думы проводится ежегодный конкурс, он третий год проводится, по, в номинациях по пропаганде донорства крови. И вот одной из номинаций мы подавали по итогам 2012 года как раз нашу работу, связанную с мобильным комплексом на площади Ленина «Помоги делом». И 30 мая мы заняли первое место, и вот Наталья Владимировна получала в Москве по этому поводу награду. И, то есть, на самом деле, наш опыт, он сейчас тиражируется, и ей огромное спасибо за эту работу совместную, которую мы проводим. Поэтому это очень хорошее дело. Кстати, Константин Васильевич, вы сказали по поводу наград, и также на сайте вашем увидела, что по итогам всероссийского конкурса, проводимого Общественной палатой Российской Федерации Национальным фондом развития здравоохранения под названием «Соучастие», у вас сразу два первых места, да, проекта, ну, от Новосибирска. Вот один вы назвали, один, а второй... Один я назвал, ну, а второй — это уже наш чистый проект, это связанный с теми мероприятиями, которые мы проводим по привлечению донора. Ну, тоже не скромничайте, скажите, что ну, это те мероприятия, которые мы проводим в самом центре крови, начиная от того, как мы встречаем донора, как мы его потом сопровождаем на всех этапах. А как вы его встречаете? Ну, у нас сейчас встречает донора администратор уже на входе, показывает, куда идти. Дальше потом у нас есть... То есть такое сопровождение сразу? Да, у нас есть администратор донорского зала, который показывает, где, куда дальше. Потом проводим различные... В общем, как самого дорогого гостя, да? Да, то есть девиз на сегодняшний день работы Центра крови — донор VIP-клиент. У нас вот так вот мы для себя решили. Почему? Потому что нет доноров, нет компонентов крови. Поэтому от этого мы отталкиваемся в нашей работе вот последние два года и меняем стереотипы наших сотрудников, чтобы все отношение было вот у нас донор номер один. Слушайте, это здорово. Донор, VIP-клиент. Да. А вот про Hi-Fi расскажите, что это вы придумали. Ну вот доноров. Это тоже один из моментов этой работы. То есть у нас уже как год существует, что в тех местах, где донор у нас находится, в центре крови на Серафимовиче, есть бесплатная Wi-Fi связь. И любой, кто приходит, сейчас все со смартфонами ходят, все хотят быть постоянно там в курсе всех событий, дел. Пожалуйста, любой подключается, ноутбук, планшет. И, то есть, если человек занимается каким-то бизнесом, да вообще просто вот нужно быть на связи, он всегда на связи, и донорство не отвлекает его от работы, от каких-то дел, там. Ну, молодцы. Будет. Таких идей, я еще так понимаю, впереди еще да, много, конечно, да? Конечно. Кстати, Константин Васильевич, давайте вернемся к важности повторного донорства, о чем сказала Наталья Владимировна. Еще от вас хочется услышать, в чем все-таки суть, потому что, опять же, вот я посмотрела, если донор в течение года не приходит во второй раз на донорский пункт, его кровь, которую он сдал первый раз, да, даже в рамках акции, и вот порыв такой был, пролежавший срок карантина будет утилизирована, то есть нужно все-таки прийти обязательно в центр крови дважды. Да. Расскажите, в чем дело, почему это важно? Ну, плазма закладывается на карантин, это 6 месяцев, хранится в специальном температурном режиме, при минус 25 градусам, и существует такое понятие, как серонегативный период, когда даже самые современные тест-системы не выявляют каких-то изменений в крови, и по прошествии определенного времени нарабатываются специальные там антитела, которые после определенного времени они обязательно выявляются. Поэтому вот в Российской Федерации установили такой ценз 6 месяцев, и после 6 месяцев донор приходит, мы его повторно обследуем. Если все нормально, то предыдущая его кроводача, предыдущие компоненты крови выдаются в лечебную сеть. Поэтому то есть я могу предположить, что в основном вы смотрите на ВИЧ-инфекцию, например? Нет. Самое главное? Или еще это какие? Нет, конечно же. У нас все инфекции основные, на которые мы тестируем, это ВИЧ. Или его сразу видят на ВИЧ, например? Или вот этой полгода, вот, для какой это инфекции? Для трех инфекций, которые мы, то есть четырех инфекций, которые мы тестируем, это ВИЧ, гепатит БЦ и сифилис. Вот. Ну, конечно, самое главное — это гепатит БЦ и ВИЧ в этом отношении. И вот им нужно полгода полежать, да, чтобы все разобраться в этом. Поэтому еще раз мы говорим о важности повторного донорства и о том, то что... Это однозначно неоднократное. Вот то, что я сегодня пришел, как бы долг отдал. То есть донор — это постоянно человек, который ходит к нам. Пусть, ну, вообще... пусть это не каждые два месяца, пусть это раз в полгода. Там, ну, Он, донор, должен понимать ответственность. Однократный донор не бывает, правильно я понимаю? Нет. То есть если уже человек делает этот шаг и даже приходит поучаствовать в акции, либо он принимает это решение, то он понимает, что он будет уже приходить в системе. Вот это мне самое главное, мне кажется, решение. Да, конечно, Ну, кстати, после акции, я так понимаю, что идет раздаточный материал, где вот такие разъяснительные работы. Конечно, да, у нас есть специальные листовки, так скажем, где конкретно написано и про повторное донорство. Я хочу сказать, что Наталье Владимировне Рябчиковой вот записаться на акции под названием «Помоги делом», это когда мобильный пункт сдачи крови стоит на площади Ленина, можно по телефону 227-49-72, а центр крови в Новосибирске находится на улице Серафимовича, номер 2, телефон регистратуры 353-79-60. 353-79-60 или 227-49-72, это уже через комитет по делам молодежи. Кстати, Наталья Владимировна Рябчикова спросила, то есть цель привлечения доноров в основном молодежи все-таки? Ну, конечно, мы же работаем на перспективу, мы хотим, чтобы те, кто пришел в молодом возрасте, уже потом был нашим постоянным донором. Скажите, а какой, вот, может быть, по вашей статистике, Константин Васильевич, есть донор, который вот в течение скольки-то лет ходил, там, не знаю, десятков, или есть такая вот длительность донорства? 20 лет, там, 15? Ну... Или за год можно почетным донором России стать? То есть мужчина максимум кроводач 5 раз, женщина 4. Поэтому вот здесь за можно год. Посчитать, да, что требуется как минимум 10 лет для того, чтобы просто даже постоянно так ходить. А те, кто ходит вот как раз 2 раза в год, у них получается 20 лет. Слушайте, ну это подвиг, конечно. Да, поэтому, да, это люди, которые спасают жизни. И вот мы считали, что те, кто сдает 40 раз, это минимум 100 человеческих жизней. Вот. То есть это люди, это герои России, которые ходят среди нас. Удивительно, спасибо им за это огромное. Мне кажется, что вот такие передачи наши, они действительно разъясняют в нашей голове, когда мы говорим слово «донор крови», да, то понимаешь вообще, что это за люди действительно. Константин Васильевич Хальзов, главный врач Новосибирского центра крови, сегодня у нас в эфире. Мы говорим о том, что доноры всегда нужны и важны, и привлечение их почти ежедневно – это задача центра крови, потому что действительно это, в общем-то, работа системная, как для доноров, так и врачей центра крови. Скажите, пожалуйста, Константин Васильевич, а есть ли такие вот спады в сдаче крови? То есть, ну, не знаю, летний период, зимний период, праздники, которые у нас бывают. Есть у вас такие, какой-то свой там график? Ну, лето всегда традиционно снижение донорской активности. Есть у нас период, связанный после январских праздников. То есть, помимо того, что там 10 дней, у нас каникулы, да. Потом как-то вот люди пока войдут в работу, потом только вспоминают о том, что есть донорство, поэтому вот эти месяцы тоже у нас, плюс декабрь тоже такой месяц, когда уже все готовятся к Новому году. Поэтому такие... Тут выручают запасы, так я понимаю, да, сделанные вами? Да, то есть тут выручает наша постоянная работа по формированию вот этого запаса. То есть мы прогнозируем, мы делаем какие-то дополнительные наши донорские акции, выезды, чтобы сформировать... какой-то вот прогнозировать какое-то уменьшение определенное. Но вот, слава богу, на сегодняшний день как-то все стабильно. Мне даже кажется, что у нас и нет снижения пока. Вот как мы всегда ожидаем, что вот июль особенно, ну, август еще впереди, конечно. Но в июле всегда совсем мало доноров. Слава богу, на сегодняшний день доноры идут, и это очень приятно. Константин Васильевич, вот корпоративное донорство, я так понимаю, не так давно появилось это словосочетание, и в Новосибирске вы активно его продвигаете. Это идея российская, ваша, и откуда она пришла, и каким образом осуществляется? Я знаю, что тоже один из эффективных способов привлечения доноров. Ну, это тоже общий мировой тренд, и таким образом стараются работать все службы крови, в принципе, особенно в европейских странах, и поэтому здесь мы не открывали Америку и воспользовались тем опытом, который есть. Это один из самых эффективных способов заготовки крови для центров крови, а для работодателя, для социально ответственного бизнеса или там просто организации предприятий показать вот свое отношение к каким-то социальным аспектом жизни. И когда коллектив какого-то предприятия, организации, учреждения сдает кровь вот своим, ну, кто может, так скажем, не полным составом, те, кто подходит Это очень хорошо. Почему? Потому что любой работодатель знает о том, что если у него есть донор, это значит здоровые люди. Это значит, его люди не болеют, у него нет больничных листов, они все здоровые, они все довольные. Поэтому... А задача работодателя привести доноров вот именно в определенный день, или вы к ним? Нет, ну, как правило, мы приезжаем вот с теми учреждениями, с которыми мы сотрудничаем, мы к ним приезжаем для того, чтобы вообще максимально оптимизировать вот работу, нашу работу, их работу. То есть это очень удобно, когда все знают, что сегодня приезжает бригада центра крови, все знают, что они идут по времени, там каждые 15 минут кто-то встает с рабочего места, приходит, заполняет анкету, сдает кровь, возвращается на свое рабочее место. Плюс очень часто вот те работодатели, которые заинтересованы в этом, они организуют какие-то дополнительные вот меры поощрения у себя на рабочем месте, то есть могут дополнительно какое-то устроить там кормление там, или какие-то подарки там, ну, благодарность какую-то минимальную, которая позволяет донорам как бы ощутить себя еще больше о том, что они нужны вот именно тем людям, которых они не знают, которым они сдают кровь. Константин Васильевич, а кто это вот эти партнеры? Потому что я помню СМИ, вот Министерство культуры такой пример Наталья Васильевна Ярославцева подавала вместе со своими коллегами. То есть я так понимаю, что они готовы уже теперь стать донорами в системе, как мы говорим. Конечно, да, постоянными. Да. То есть... Кто еще вот из таких постоянных ваших друзей? Ну вот те, с кем мы начинали, это вот у нас первые партнеры, это были Посудоцентр и Уралсибанк. Вот хочется отметить, что вообще опыт Уралсибанка, это был наш опыт первый с бизнесом, сообществом, и этот опыт настолько распространился сейчас на всю Россию, именно в структуре их банка, что сейчас у них это общие такие недельники, которые проходят по всей стране, во всех офисах, и более того, буквально неделю назад глава Федерального медико-биологического агентства, это структура, которая контролирует всю службу крови России, подписала соглашение о корпоративном донорстве с генеральным руководством данного банка. То есть, можно сказать, вот мы из Новосибирска начали это движение в этом направлении, а вот сейчас, по прошествии 3 лет, вот такое глобальное соглашение уже подписано. Вот с Посудоцентром тоже мы сотрудничаем уже 4 года, и наше сотрудничество продолжается. И там сдает генеральный директор постоянно своим примером. Плюс это Новосибирская таможня, это казначейство, это банк Левобережный, банк муниципальный у нас. Очень тесное сотрудничество. Это, кстати, те люди, которым труднее всего, может быть, оторваться от рабочего места. Очень даже... у нас тесное сотрудничество с Сбербанком. У нас МТС, Мегафон, Билайн. Такие завод химконцентратов. Вот я хочу сказать огромное спасибо директору завода химконцентратов, потому что это единственный завод, который с нами сотрудничает именно вот в режиме постоянно привлечения доноров. То есть никогда не отказывают в нашей бригаде, наоборот, говорят, что давайте, мы готовы дальше с вами сотрудничать. На самом деле завод, который полностью поддерживает идею донорства. И здесь огромное спасибо. У нас с нами сотрудничает аэропорт Толмачёво, тоже такая структура, где мы к ним приезжаем на нашем мобильном комплексе. То есть это вот та самая социальная ответственность, которая так много говорит. Да, хочу сказать, вот в этом году к нам присоединилось Главное управление МЧС по Новосибирской области во главе с генералом, начальником, они тоже, вот у нас была донорская акция, Главное управление МВД. Это все этого года уже мероприятие, с кем мы начали сотрудничать и будем продолжать сотрудничать. А предварительные разговоры, то есть вы присылаете им письмо, приглашение, либо встречаетесь с первыми лицами, каким образом контакт происходит? Как правило, все-таки идея взаимодействия исходит из тех организаций. А потом они к нам обращаются, у нас уже есть специальные люди, которые этим занимаются, и ответственные по выездной работе, и ответственные по организации всего этого дела. Поэтому всех приглашаю, кто заинтересован, мы готовы сотрудничать с любой организацией, предприятием. Этим мы выезжаем и... Ну вот эта вот мобильная все-таки бригада, да, центра крови, да, это тоже здорово, что вы к нам, да? Да. А не ждем. Получается. Константин Васильевич, конечно, хочется еще узнать о всех мерах поощрения, то есть преимущества вот стать донором. Мы тоже это всегда в программе с вами упоминаем все-таки и в плане здоровья, да? И расскажите, пожалуйста, все-таки об этом. Ну, донор — это в первую очередь здоровый человек. Вот надо от этого отталкиваться. что если ты донор, значит, ты здоров, значит, ты следишь за своим здоровьем, значит, ты ведешь правильный образ, здоровый образ жизни, правильно питаешься. Вот я думаю, это основной посыл. Конечно же, параллельно идет то, что ты спасаешь жизни, и я уже об этом говорил. Ну, а меры социальной поддержки, они, те, которые я сказал, это освобождение от работы в день дачи крови, плюс предоставляется дополнительный день отдыха в течение года после кроводачи с сохранением среднего заработка. Это тоже очень важно. Но это вот основные меры социальной поддержки. Ну, мне кажется, вот самый главный мотив – это все-таки то, что ты всегда под присмотром врачей. Конечно, да. То, что тебя все время видят, твою, так сказать, карту здоровья. Ну, а главный и наиглавнейший мотив – это все-таки спасение жизни. Конечно, да. Все, что движет донорами. Все остальное, мне кажется, действительно уже не важно, а только атрибутика, да, и когда мы акции проводим и награждаем. То есть все-таки стержень человека, который становится именно системным донором, сегодня мы хотели на это обратить особое внимание, что прийти не один раз на акцию, да, и показать, какой я молодец, а потом приходить постоянно. Тем более почетным донором можно стать только по истечении 10 лет, потому что ну, такова статистика. Как мы как сказали, минимум, не боль, да. Сдать кровь 40 и более раз, а плазму более 60. Итак, Константин Васильевич, когда мы говорим о донорстве, и самый, наверное, может быть, вопрос, может быть, то, что пока не работает, но витает у вас в воздухе, в идеях, вот все-таки планы центра крови, ваши планы, может быть, какие-то мечты, и в чем нужна и активность населения? Может быть, в сравнении с российским опытом. Хотя я знаю, что вы во многом были пионерами, и этот опыт копируется на российском уровне теперь, но тем не менее. Задумки, ну так скажем, задумки. Ну, не знаю, мне хочется, чтобы, наверное, все-таки больше государство уделяло внимание вот пропаганде донорства, напоминало об этом. Вот вы сказали о том, что задача службы крови, ну, Сибирского центра крови привлечения, это общегосударственная задача, и я думаю, если было бы больше каких-то мероприятий, больше каких-то, может быть, познавательных передач, вот как вот мы с вами встречаемся постоянно, чтобы это было на слуху, чтобы каждый постоянно задумался. Это была такая плановая большая работа по освещению этих вопросов. То есть, потому что все-таки центр крови – это маленькая там, песчинка в той глобальной работе, которая должна проводиться вот по пропаганде донорства. И может быть, социальные ролики на телевидении? Конечно, да. Ну, то есть это должен быть такой именно государственный подход к этому. Не просто, когда у нас национальный проект, и в течение месяца показали там несколько роликов, и на этом забыли, как это было вот несколько лет назад. А чтобы это было постоянно, чтобы это было планомерно, вот как новости идут каждый день, так это вот мы постоянно говорили о вопросах донорства регулярно, так скажем. Задача ясна. Константин Васильевич, я всегда знаю, что действительно системная работа дает результаты. Мне остается только сегодня сказать, что плановые акции «Помоги делом» — это мобильные пункты сдачи на площади Ленина. Обычно они стоят на улице, со стороны улицы Орджоникидзе. Пройдут 25 июля, в августе 28 числа, в сентябре 26, и затем завершение уже года — это будет октябрь. 11 число. То есть это донорские акции на площади Ленина в Новосибирске. И вот еще хочу сказать, что мы проводим регулярно, примерно раз в два месяца, наши донорские субботы для тех, кто не может в рабочий день освободиться и прийти на донорский пункт. Вот ближайшая донорская суббота у нас пройдет 3 августа. И эта донорская суббота приурочена к Всероссийской донорской субботе, которая проводится раз в год. И по всей России в субботу будут работать в этот день донорские пункты. И в Новосибирске это будет в центре крови по адресу Серафимовича 2/1. Телефон там 353-79-60. 353-79-60. Это телефон регистратуры. Ну, знаете, что если вы придете в центр крови, вас встретят как VIP-клиента. Здесь именно такой девиз выбрали в центре крови. Просто замечательно, мне кажется. Сопроводят, все покажут. И самое главное, стать постоянным донором и через полгода прийти на повторную сдачу, да, чтобы действительно знать и свою вот эту карту здоровья, потому что это необходимость на выявление инфекции, про которую нам рассказал Константин Васильевич Хальзов. Ну и также мы упоминаем комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска, Наталью Владимировну Рябчикову, они тоже ведут именно запись участников акции «Помоги делам» по телефону 227-49-72. Снял Васильевич, ваше пожелание напоследок нашим слушателям. Всем донорам здоровья и всем жителям города Новосибирска хорошей погоды, хорошего настроения. Сейчас время отпусков, значит, отдыхать, восстанавливать силы. Спасибо вам большое. С нами был главный врач Новосибирского центра крови Константин Васильевич Хализов. Прощаемся, до следующей встречи. Спасибо. Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня.